127. Каждая мысль рождает действие. Самая ничтожная мысль создает крохотные действия, потому мыслите широко, чтобы даже при утере все же оставался достаточный потенциал для существенного последствия. Пусть люди часто не умеют хорошо действовать, но, по крайней мере, они бы могли воспитывать в себе добрые, широкие мысли. Подчеркиваю, воспитанные мысли, ибо пыль темная уничтожает красоту созидания. Трудно обратиться к мысли о хорошем строительстве, когда туман крови застилает сознание, но рано или поздно придется обратиться к силе очищенной мысли, потому лучше начать скорее.